Как избавиться от грехов? К чтению себя принуждайте, которое мрак души прогоняет. Какая горькая скорбь встретит бедную душу, когда она при исходе от тела увидит, что заблудила от спасительного пути. Почему страх сей да предохраняет вас во всю жизнь от заблуждения и от всех сетей вражьих, от которых единым смирением может спастись душа?